Чуть что я сразу в драку лез. Камнем, кирпичом по голове, все, что под рукой. Но я был маленький, всегда легкий, очень спортивный. И даже если я видел, что противник сильнее, я мог вжарить и убежать. Одессизм номер 3. Чуть меньше темперамента, мимика и интонации те же. У нас в Доме культуры была уборщица. Однажды после моего выступления она подошла и сказала: «Роман, вы очень хороший артист, но вы слишком пересаливаете лицом». Вы поняли это? Так могут сказать только в Одессе. А другая работала в филармонии, ей было 100 лет или около того. Она любила говорить: «Я умру на контроле». Она рвала трояки и пятерки, которые ей совали в руки вместо билетов. Знаете, Роман, мне кажется, что вы себя чувствуете чужаком в Москве. Нет, в Москве я привык. Мы же ведь с Райкиным в Москве еще 62-го года околачивались. Мы в Москву переехали ради работы, потому что в Одессе не хватало публики. Там каждый спектакль шел 2-3 года. 2 месяца мы играли в Одессе, 2 месяца в отпуске, 8 месяцев мотались по стране. И в Москву мы переехали, чтобы не мотаться. Я и сейчас не москвич. Живу так же, как жил в Одессе. Я не суечусь, не бегаю на все концерты, не бегаю на презентации, не хочу выступать в Елисеевском магазине, в ГУМе. Сейчас вот приглашали на мясокомбинат выступить. Не хочу я еще пока. Ничего страшного в этом нет. Кто хочет, тот идет. Но в принципе, мне больше нравится, когда зрители приходят на спектакль, нормально одевшись и посмотревшись в зеркало. Так что на мясокомбинате пока еще не был. Но, может, к этому приду, потому что в этих местах прилично платят, либо дают питанием. То же самое касается наших отношений с начальством. За всю нашу жизнь мы 2-3 раза выступали в правительственных концертах, чисто принудительно. А так каждый раз отлынивали, потому что на даче ездили, в банях выступали. На дачах нет. В санаторий Барвиха 1 раз ездили. Нас привезли спецрейсом из Одессы. Я помню, мы играли миниатюру «О вас» в «Гробовой тишине». Еще 2 раза выступали где-то, но вообще, в принципе, у нас в свете было кредо. Мы держали на расстоянии наше начальство и никогда не ручкались с ним. И сейчас так живем. То есть я могу быть знаком, скажем, с Лужковым, здороваться с ним, но чтобы дружить, играть в теннис. А что такое Лужков, плохой мужик? На балалайке вот играет. Хороший. Но дружить с ним не хочу. Чтобы за шута не держал. Да, и потом они начинают предлагать выступать в бане, в предвыборной кампании, где, может быть, мне не хочется выступать. Но я, поскольку с ним дружу, и он, в свою очередь, дал мне квартиру или машину, то я должен как-то ему отплатить. Это сейчас многие делают. Огромное количество артистов в банях выступали. А вы всегда были такой смелый. В банях не выступал, с начальством не ручкался. В банях не играли, а в рестораны мы приглашали людей, кормили, поили, чтобы они нам помогали с квартирами. Вот у Мишки на этот счет есть миниатюра, где младший научный сотрудник пригласил большого человека в ресторан, чтобы тот подписал бумажку на прописку его тещи. Витька блестяще играл. Он сам когда-то был крупным начальником. Одессизм номер 4. По темпераменту, как все предыдущие одессизмы. В В Одессе на пляж собирается очень долго.